сын. Так, левую руку упершись в талью и ногу выставив вперед, стоишь. Глаза блистают сталью, не улыбается твой рот. Краснее губы и чернее брови встречаются, но это масть. Светлее солнца, час не пробил руну под ножницами пасть. Все женщины тебе целуют руки и забывают сыновей, весь как струна, славянской скуки ни тени в красоте твоей. Остолбеневши от такого света, я знаю, мой последний час. И как не умереть поэту, когда поэма удалась? Так, выступив из черноты бессонной кремлевских башенных вершин, предстал мне в предрассветном сонме тот, кто еще придет, мой сын.